Глава 9. Несколько дней после нашей прогулки прошло в спокойном изучении крепости. Оказалось, что она не такая большая, как мне привиделось в первый момент. Большую часть занимали складские помещения. Так как попасть в гарнизон можно было только из самой крепости на лифте, были и ступени, но они оставались запасным вариантом, то самое необходимое хранилось наверху. Новые комплекты, как их обзывали некроманты, кости и шкуры для будущих боевых монстров, продукты питания и даже казна Эльяза – все это занимало большую часть Громгриана. Кроме жилых комнат и кухни, помимо лаборатории и небольших конюшен, все остальное было завалено различным, часто весьма ценным, хламом. День был солнечный, и некроманты спустились в гарнизон обрабатывать нежить, пользуясь погодой. Как сказал Эльяз, процесс этот не быстрый, так что завтракали все торопливо и убежали едва ли не с рассветом. Я же осталась предоставлена сама себе. Где-то еще по крепости бродила Хельват, но старая нянька еще не до конца пришла в себя после долгого путешествия и большую часть дня проводила в собственных комнатах. Прогуливаясь по лабиринту переходов и лестниц, неограниченная запретами в передвижении, я в какой-то момент попала в башню, из которой открывался на долину просто восхитительный вид. Из пятиугольной комнаты, в которой только и было, что старый стол и пыльный диван у камина, открывался невероятный вид на горы. Четыре окна давали почти круговой обзор, сквозь желтоватые, кажется, слюдяные окна. Одно из них выходило на долину, которую мы с Ильязом осматривали пару дней назад. Но солнце было еще невысоко, и долина скрывалась в тени гор. С другой же стороны, словно залитые желтым золотом, поднимались сами вершины, кое-где усыпанные снегом. Отражаясь от белых шапок, свет приумножался, почти ослепляя. Попадая сразу в два окна, солнечные лучи рассыпались по полу комнаты, согревая воздух, пробираясь почти до костей. Мне в какой-то момент показалось, что само тело наполняется этим светом, изгоняя холод, о котором я и не подозревала. «О, вот вы где!» Из-под пола, стараясь держаться в тени, появился Чест. Дух хмурился и явно чувствовал себя неуютно среди такого освещения. «Вы меня искали?» Куда вежливее было бы спуститься в темный коридор, но я просто не могла отойти от окна, наслаждаясь теплом. «Хельват просила вас спуститься. Кажется, у нее к вам какой-то разговор». «Где она?» «В столовой. Вас проводить?» «Не стоит. Я спущусь буквально через минуту». Призрак, кивнув, исчез в полу, и я не успела спросить, что с ним будет, если он вдруг через стену попадет за пределы замка. Или он заперт исключительно в пределах Громгриан. Размышляя о сложности существования в посмертии, я с неохотой отошла от окна. Нужно было уважить няньку древней крови. Тем более мне показалось, что она что-то знает о моей прежней наставнице. Очень уж странное выражение приобрело ее лицо, когда я назвала имя ведьмы, бравшей на воспитание таких девочек, как я. Стараясь запомнить дорогу, чтобы потом еще раз суметь отыскать путь в башню, я осторожно спускалась по лестнице. Спираль неожиданно уходила в узкий коридор, через который я сюда и попала, через поворот выводя в широкую галерею. Определенно, тот, кто строил крепость, был немного безумен, и я бы с удовольствием посмотрела на план замка, если он существует. Но что-то мне подсказывало, что собирали это здание из кусочков, достраивая разные части в разное время. Иначе как объяснить проход в стене и комнату между этажами? Или две ступени, ведущие вниз, туда, где нет ничего, кроме маленького балкона, с которого меня чуть не сдуло? Старая нянька сидела у камина, завернувшись в плед и уставившись в огонь, словно мерзла в такой погожий день. «Хельват?» Кажется, моего появления женщина не заметила, вскинув голову только когда я подала голос. «А, ты пришла. Садись со мной, поговорим». «Что-то произошло?» «Пока еще нет, но, кажется, скоро. И я хочу тебе кое-что объяснить до того, как станет поздно». «Меня несколько пугают ваши намеки», – нахмурившись, пробормотала я, занимая соседнее кресло. Огонь в камине вдруг опал, почти исчезнув, а затем полыхнул с новой силой. Кажется, вокруг закручивалась какая-то спираль событий, которые я не могла разглядеть. Стальная нить стягивалась все крепче, грозя вот-вот разомкнуться и хлестнуть по каждому, кто случайно или намеренно окажется рядом. Я чувствовала, что избежать этого теперь было почти невозможно. Только бы последствия были не слишком губительны. «О, ты тоже чувствуешь?» Глаза Хильват оживились, отражая пламя в камине. «Я не знаю, что именно ощущаю». «Всего только движение сил. Обычно оно не такое явное, но в последние дни я иногда почти вижу изменения, стоит закрыть глаза. Впрочем, если бы ты не попала сюда, то и не заметила бы. Гром Гриан — вершина мира. Здесь совсем иначе ощущается происходящее вокруг». «Вы говорите, что происходит что-то странное, опасное, но не объясняете, что именно». «Я не говорю тебе не из вредности, а от того, что сама не знаю всего. Эта мозаика состоит из миллиона кусочков, разбросанных по всей Кесарии, но я не могу спросить совета ни у кого, чтобы собрать их воедино. Слишком опасно». «Что может быть опасного в знаниях?» «Ты мне скажешь об этом. Но, наверное, не сегодня. Я звала тебя для другого». Я только фыркнула. Это было вполне в духе Хильват поставить все с ног на голову и не дать нормальных пояснений. Но повлиять на старуху я не могла, так что приходилось принимать все как есть. «Напомни-ка мне, как звали твою наставницу?» Не дождавшись от меня никакой реакции, спросила старуха. «Накелон», произнесла я, чувствуя, что мне не понравится то, что будет сказано дальше. Впрочем, это уж как всегда. «Да, да, светлые, почти белые волосы до колен, синие глаза и улыбка, кривая на одну сторону». Прикрыв веки, словно вспоминая, произнесла Хильват, вызвав поток холодных мурашек по спине. «Откуда вы знаете?» «Я никак не могла вспомнить». Мне показалось, что нянька не слышит меня, погрузившись в собственные мысли. «Чувствовала, что что-то знакомое, но вспомнила только сегодня. Еще бы. В бытность моего пребывания в столице ее звали Дилаон. Она пропала лет 20 назад. Повздорила с настоятельницей и ушла, не прихватив с собой ничего. Ее искали, но на то она и нянька, чтобы знать все методы сестер. Не нашли». «С чего вы взяли, что это она?» «Она даже имя не сильно меняла. Но вспомнила я о ней не из-за этого, а из-за тебя. Состав, которым тебя поили в годы обучения, чтобы скрыть древнюю кровь, приглушить ее, это изобретение Дилаон. Когда нам впервые пришло предписание Ксеркса, доживет он еще хоть сколько, Дилаон и поссорилась с прежней настоятельницей». «Почему?» «Потому что наш правитель требовал нарушить правила. Чем значимее семья, тем важнее те особые силы, что передаются по мужской линии. Тем более одаренных невест посылали мои сестры. Но Ксеркс требовал иного, не напрямую, намеками. Но сомнений они не вызывали, все было ясно как день. Стратег Востока не должен получить хорошей крови, он слишком силен. Клинку Запада досталась почти пустышка». «И вы не противились этому? А как же хваленое равновесие?» «Это показалось мне нелепым и низким. Как можно было? Те, кто должен оберегать древнюю кровь, не дать пропасть магии из нашего мира, могли пойти на подобное?» «Сестры противились, и тогда у нас появилась новая настоятельница и сменились три верховных сестры. Быстро, в одну ночь. Утром от них просто остались горстки пепла в кельях. Думаешь, это не веский аргумент?» Хильват усмехнулась, но совсем не весело. «Меня не было в столице, и все это почти не задевало, потому как владельцы Гром Гриан – особые маги. Им какую попало пустышку не подсунешь. Но я знала, что произошло, и потом видела то письмо, что осталось на рабочем столе прежней главы». «Причем здесь моя наставница?» «Дилаон, вероятно, знала, что так будет. Предчувствовала ли, а может, слышала разговоры, но она успела покинуть обитель до того, как приключилась беда. И если я верно поняла, моя младшая сестра по ордену нашла способ сохранить в тайне несколько щедро одаренных дев, таких как ты». «Зачем?» «Потому что такова наша ответственность перед этим миром. Но как бы ни пряталась Дилаон, ищейки Ксеркса, как я поняла, сумели отыскать ее среди бескрайних земель Кесарии». «Почему вы так решили?» У меня неожиданно сел голос. Слова Хильват звучали нелепо, неправдоподобно, но где-то в глубине души я чувствовала, что все так и есть. Старуха знала, о чем говорит. «Потому что няньку такого уровня, как твоя наставница, не могло убить случайное заклятие». «Но зачем и кому это нужно? Она не приносила вреда, наоборот, помогала нам, учила сдерживать силу». «Точно я сказать не могу, но одного того, что она без дозволения покинула орден, было бы довольно, чтобы выписать смертный приговор. А уж то, что благодаря ей несколько девиц с сильной древней кровью сумели ускользнуть от контроля Ксеркса...» Хельват замолчала, устало проведя ладонью по глазам. Голос старухи, когда она заговорила, стал совсем другим, тихим, слабым, словно ее покинули последние силы. «Я не знаю, зачем это нужно. Кажется, этот вопрос ее беспокоил сильнее всего. Не знаю и не могу предсказать, к чему может привести. Знаю только, что это чудо или воля богов, что ты попала сюда, в обход чужих желаний и планов». «Вы говорите так, словно это важно. После всего, что прозвучало, мне было почти смешно слышать подобное». «Посмотрим. Со временем станет ясно. Со временем мы все узнаем». Домыслы Хельват, ее выводы меня изрядно озадачили и даже слегка напугали. Несмотря на все сложности, с которыми мне пришлось столкнуться в жизни, было несколько вещей, которые казались нерушимыми и надежными. Власть Ксеркса, благополучие Кесарии, щит, стратег и клинок, что как три столпа оберегали земли необъятной страны. Наследственное правление великих принцесс, таких как Сафира, и присутствие нянек древней крови, как еще одного гаранта будущего. И что же теперь? Хельват не произнесла этого прямо, но в ее словах буквально сквозила мысль, что Ксерксу плевать на будущее империи. Даже не так. Нянька говорила так, словно наш бессменный правитель и вовсе пытается, так или иначе, уничтожить все вокруг. Это было нелепо, это было невозможно. Но почему тогда я никак не могла уснуть ночью, все прокручивая и прокручивая в голове слова старухи? Может, в ее словах было больше правды, чем казалось на первый взгляд? Мысли путались, то хаотично разлетаясь в стороны, то вновь начиная кружить по спирали, все больше и больше стягивая узел напряжения внутри и где-то под ребрами. Если в словах старой няньки есть хоть доля правды, то ситуация коснется всех и каждого. Нет вариантов, при которых можно было бы укрыться от краха империи. Мысль пришлось оборвать на середине, настолько сильную панику вызвало одно только предположение, что она верна. Невероятным усилием заставив себя думать о чем угодно другом, я распахнула глаза, глядя на потолок. В слабом свете убывающей луны балки были едва различимы, а тени не казались такими уж безобидными. Но это отвлекало, не давало мыслям затянуть в темноту, как в болото. Все же, кое-как задремав перед рассветом, я спустилась к завтраку разбитой и больной. Веселая компания некромантов за столом выглядела чужеродной, не соответствующей моему настроению, вызывая только головную боль. Хотелось встряхнуть каждого из присутствующих за столом и спросить, неужто они не понимают, что происходит? Не видят, что мы катимся в пропасть? Но пришлось себя одернуть. Это уже больше походило на истерику, и нужно было как-то взять себя в руки. Даже если сейчас это казалось бессмысленным. Не знаю, как поздно некроманты вчера вернулись из гарнизона, но не желая портить настроение своим хмурым видом и не самым благостным настроением, я только кивала или, по возможности, односложно отвечала на вопросы, обращенные напрямую ко мне. «С вами все в порядке, Корнелия?» Видно, обращаясь не в первый раз, Ильяс легко коснулся моей руки. Глубоко задумавшись и не ожидая подобного, я так дернулась, что выронила вилку, которая с грохотом застучала по полу в наступившей тишине. «Что? А, да, я в порядке, просто плохо спала». Пытаясь изобразить улыбку, вяло оправдалась, пряча руки под стол. Настроение упало еще ниже, вслед за вилкой. Мне даже показалось, что я слышу глухой стук по полу, с которым оно должно было бы катиться по плитам. Но судя по взгляду, который достался мне от некроманта, мое оправдание звучало не слишком достоверно. «Тогда зачем вы так рано поднялись? Никто не принуждает вставать вас по какому-то расписанию в Громгриан. Позавтракать можно и позже на кухне». «Это скорее привычка, выработанная за многие годы, от которой так просто не избавиться». Тихо пробормотала я, не желая вовсе вести сегодня какие-либо разговоры. «Что ж», Эльяс откинулся на высокую спинку стула, задумчиво глядя на присутствующих. «Тогда мы отправим остальных в гарнизон, там еще есть работенка, а с вами займемся лечением». Я едва не застонала от подобного заявления. «Ну почему сегодня? Почему нельзя выбрать для этого какой-то другой день? Может, завтра?» Не слишком уверенно предложила я, с тоской глядя, как некроманты поднимаются со своих мест, покончив с завтраком. «Боюсь, завтра у меня может не быть на это времени», едва кривя губы, покачал головой мужчина, поднимаясь из-за стола. «Так что откладывать дальше не стоит».